Глава 20. На операцию я взял только тех, кому стал доверять. Леонова, Бекешина и Юхтина. Двое последних из кожи вон лезли, чтобы показать, мое первоначальное мнение о них ошибочное, и они хорошие милиционеры. По линии ГПУ Архип привел еще пятерых. На немой вопрос, а можно ли им доверять, пояснил. «Не переживай. Милиция. Товарищи проверенные на деле и не раз». «В сношениях с бандитскими элементами не замечены. Да и вообще, за каждого ручаюсь головой». «Надеюсь, Кравченко ничего не сообщил?» «Обижаешь, Георгий! Мы же договорились!» Замигал от удивления Жаров. «Прости, Архип, сам должен понимать, если наверху течет, результатов сегодня будет сгулькин хрен». «Течет? Это в смысле, если кто-то на контру работает?» Уточнил Архип. «Да». «От тебя впервые слышу, когда так говорят об этом. Надо взять на вооружение. Не возражаешь?» «Какие могут быть возражения?» Я в очередной раз употребил словечко из прошлого лексикона и теперь раскаивался за это. Хотя вроде Жаров ничего такого не заподозрил. Прежде чем выработать план, как будем брать боевиков Каурова, съездили на место, посмотреть, что из себя представляет этот склад и как он охраняется. «Сам понимаешь, Георгий, продовольствие — штука стратегическая. Из-за нехватки еды бунты приключались. Так что охрана здесь серьезная», — сразу предупредил Жаров. «Даже странно, что контрики именно сюда хотят сунуться. Тут тебе и забор с путанкой, и сразу несколько постов. Чтобы прорваться, надо не меньше эскадрона. Да и то, сам понимаешь, поднимется пальба, прибудет подкрепление». «Эскадрона у Каурова нет. Но раз планируют диверсию, значит, уверены в своих силах и знают, как это сделать. Давай искать слабые места в охране», — заявил я. Внутрь, на территорию складов, заходить не стали нарочно. Ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Вдруг среди чоновцев, несших охрану на объекте, есть засланный казачок. Его может насторожить одновременный визит начальника городской милиции и ГПУ. И тогда сегодняшнее нападение не состоится. Сами склады располагались недалеко от реки, в низине. Хорошо знавший округу Жаров повел меня на холм, откуда вся территория виднелась, словно на ладони. «Видишь, вон там пост, и вот там», — показывал чекист. «Хрен прорвешься. Я что-то даже засомневался в твоем Шакутине. Может, он специально нам голову морочит. Пока мы здесь, на боевиков засаду готовим, те нападут в другом месте». «Нет». Шакутин говорил вполне убедительно. «Да и смысла ему врать я не вижу. Просто Кауров нашел какую-то брешь, которую мы пока не выявили». Я внимательнее всмотрелся в живописный вид, раскинувшийся почти под ногами. Несколько строений из потемневшего от времени кирпича, солидный забор с пропущенной поверху колючкой, пара пустых телег у КПП, кто-то приехал за грузом. «Ночью за мукой могут приехать?» — спросил я. «В хлебопекарне ночью самая работа. Только муку отпустить будет некому. Склад закрывается». «Что, если склад подожжет кто-то из своих? Ну, завхоз, грузчики?» «Вряд ли. Если Шакутин не соврал насчет ночи, здесь никого, кроме охраны, не будет». «То есть нападение?» «Именно». Меня немного напрягала близость склада к речке. От причала до стены было практически рукой подать. «Ну да, зерно могут привозить не только по суше». Однако сам причал выглядел неважно. Даже отсюда я видел провалы в деревянном покрытии. Неужели никто не заменяет сгнившие доски? Разруха разрухой, но не до такой же степени. К тому же, за все время, пока мы тут находились, к причалу не пристала ни одна баржа, да и людей поблизости не появлялось. «Архип», — позвал я. «Чего?» «Скажи, почему причал выглядит заброшенным?» «Так его и в самом деле забросили». «Река в этом месте обмелела года три назад. Ни одна баржа теперь пристать не может». «И как охраняются подступы к речке?» Он задумался. «Ну, часовой время от времени делает обход». «Всего один часовой?» — поразился я. «Да, что? Я же говорю, там мелко, и дороги больше нет. На подводе не подъехать, мешки не загрузить». «Боевики не планируют вывозить муку. Им нужно проникнуть на территорию и устроить поджог». «Думаешь?» — его осенило, как и меня. «Не только у дураков мысли сходятся. Мы оба подумали об одном и том же». «Да», — кивнул я. «Лодка. Они приплывут сюда и попробуют попасть на склад со стороны реки». «Твою мать!» — выругался Архип. «Да лопухнулись наши знатно, когда посты расставляли. Выводы потом сделаешь. Само собой, всыплю, по первое число!» Злорадно усмехнулся он, а я подумал, что кому-то действительно после этой ухмылки не поздоровится. «Всыпь, обязательно. А пока надо придумать, как брать будем». «Есть идеи?» «Да, собственно, все на поверхности. Делаем засаду у причала», — сказал я. «Пусть парни одеваются потеплее и стараются не шуметь. Сам знаешь, как далеко по воде разносятся звуки». Как только стемнело, наш маленький отряд выдвинулся к заброшенному причалу. С реки дул сильный ветер, не спасали даже предусмотрительно надетые красноармейские шинели, а жечь костры я строго-настрого запретил. Кроме того, к большому неудовольствию курильщиков, я лично проверил каждого и не дал взять с собой табак, спички или зажигалки. В темноте огонек зажженной папиросы светит, словно маяк. Я не хотел, чтобы боевики догадались, что их ждут. Ночью слышен практически каждый звук, и пусть до того берега было далеко, часа в три мы услышали шум спускаемой на воду лодки, тихие переговоры и плеск, с которым весла шлепали по воде. Шакутин не обманул. С той стороны реки к складам под покрытием ночной темноты плыли гости. Пусть мы замерзли, как цуцики, поджидая налетчиков, но оно того стоило. Страшно подумать, какие последствия имел бы для города поджог складов. Я взял в слегка окоченевшую руку наган. Архип последовал моему примеру. Сразу пропало оцепенение, вызванное ночной прохладой. Включился мозг, появился азарт и предвкушение интересного дела. Мелькнула мысль об опасности. Сюда плыл подготовленный народ, и вооружен он точно не подушками. Наверняка без пальбы не обойтись, а пуля, она, как известно, дура. Порой может прилететь оттуда, откуда не ждали. Хотя чего гадать и думать. Подставляться под выстрелы я не собираюсь. И вообще, гнать надо из башки дурные предчувствия. Они порой могут действовать не хуже программного кода. Сам себя накрутишь, и вуаля. Нет, сегодня надо брать преступников. В идеале живыми. Если по уголовной мрази наказания пока относительно гуманные, и срок могут дать небольшой, и вероятность попасть под регулярную амнистию высока, то террористам пощады от закона ждать нечего. Вышка обеспечена практически каждому. Казалось, погода сегодня на стороне боевиков. Небо затянуто облаками, ни одной звездочки. Мы могли догадываться о приближении диверсантов только по звуку. Две лодки причалили практически одновременно. Восемь пар рук подхватили их и вытащили на сушу. Ну да, по реке гуляла волна. Лодки могло унести, и тогда боевики сами отрезали бы себе пути к отступлению. Их восемь, нас десять. Не сказать, что наше численное преимущество велико. Однако у страха глаза велики. Боевики не знают, что их ждут. Сразу разобрать невозможно, сколько народу отправлено на торжественную встречу. Может, взвод, а то и целая рота. Фактор внезапности работает на нас. Один остался сторожить лодки. Семь гибких фигур метнулись к стене. Пора. Я выцелил первого из бегущих и нажал на спусковой крючок. Бабах! Стрельнуло так, что у меня чуть уши не отвалились. Представляю, что сейчас ощутили эти гады. Бандит, в которого я целился, споткнулся на ровном месте и упал. Значит, не промахнулся. Одним подонком меньше. «Стоять, сволочи! Вы окружены!» — крикнул я и снова выстрелил. Надо отдать боевикам должное. Да, засада стала для них неприятным сюрпризом, но действовали они умело и слаженно, моментально попадали на землю и открыли ответный огонь. Почти сразу в бой включились мои парни и ребята из ГБУ. Пошла канонада не хуже артиллерийской. Тип, стороживший лодки, попробовал удрать. Он припустил вдоль берега, но Архип срезал гаденыша на бегу. Минус два. Хорошо, что глаза давно освоились с темнотой, и я разбирал, где холмик, а где вжавшийся в землю бандит. Еще два выстрела, и одна из мишеней резко дернулась, засучив ногами. «А-а-а!» — завыл раненый. «Суки красноперые! Не стреляйте!» Я снова взял инициативу в свои руки. «Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь, или мы перещелкаем вас тут, как блох!» «Хорошо, командир!» — выкрикнули мне в ответ. «Мы сдаемся! Только прикажи своим, чтобы прекратили палить!» «Отставить огонь!» — рявкнул я. Выстрелы с нашей стороны прекратились. «Поднимайтесь с поднятыми руками! Если у кого-то увидим в руках оружие, сразу пулю в лоб!» — предупредил я. С земли поднялись только трое, не считая раненого. Тот вертелся волчком и не мог встать на ноги. «Арестовать!» — скомандовал Архип. Бойцы окружили сдавшихся боевиков. Откуда-то с тыла послышался шум. Это мчались встревоженные чоновцы со стороны склада. «Спокойно, бойцы, КПУ!» — остановил их Жаров. «На время поступаете в мое распоряжение. Поможете откомандировать этих супчиков». С нашей стороны потерь не оказалось, разве что одного чекиста слегка зацепило во время перестрелки. Но рана была несерьезной. Парень даже улыбался и всячески храбрился, выказывая, что для него это царапина, не опаснее комариного укуса. «Ваше счастье, что никого из наших не убили», — буркнул Жаров, подойдя к арестованным боевикам. «А то бы остались лежать здесь, у реки». «Тоже мне счастье», — фыркнул высокий боевик. У него была типичная внешность школьного учителя. Приятное добродушное лицо и умные глаза. Вот только сейчас в них застыла злость. Вряд ли это рядовой боевик, но не похож он на обычную пехоту. «Вы старший?» — спросил я. «Допустим», — вскинул он подбородок. «Представьтесь, Мальцев Вениамин. Предупреждаю сразу, гражданин начальник, больше вы от меня никаких показаний не дождетесь. Хоть пытайте». Он попытался выдавить из себя улыбку, но она вышла какой-то беспомощной. «Время покажет, гражданин Мальцев». Подошел Архип. «К тебе или к нам?» Он покосился на задержанных. «Это политические. Так что к тебе, в ГПУ». Сделал щедрый жест я. «Только у меня одна просьба». «Что за просьба?» Насторожился чекист. «Разрешу участвовать в допросах. Вдруг по моей части что-то всплывет?» Попросил я. «Не вижу препятствий», улыбнулся он. «С которого начнем?» «Да вот с него», показал я на Мальцева. «Гражданин уверяет, что ничего не боится и выдержит любые пытки». «Пытки?» протянул Жаров. «А зачем нам пытки? У меня без всяких пыток и не такие языки развязывали. Послушаем, чего любопытного напоет нам гражданин Мальцев. Как думаешь, покается в грехах своих тяжких?» «Ну, если не покается, я кое-что придумал. Как раз для него», — усмехнулся я. Шакутин рисковал, выдав нам сведения о диверсии. Кауров не дурак, поймет, что прокол произошел не случайно. Станет искать предателя среди своих и может зайти довольно далеко. Я придумал способ, как отвести подозрения от Льва Семеновича.